Глава 5. Интересно, играют ли сейчас в «Змейки и лесенки»? Наверное, нет. Игра слишком примитивная, чтобы строить на ней компьютерную версию. Но сейчас я снова ощущал себя ребенком, скользящим вниз по длинному ухмыляющемуся питону. Опять в начало маршрута. Хотя нет, даже ниже, потому что, когда я приехал в Париж в сентябре прошлого года, у меня хотя бы были работа и достойное место для ночлега. Сейчас у меня не было ни дома, ни работы, если не считать работой трату денег, взятых в кредит. Единственной константой оставалось то, что я, как всегда, влип в дерьмо по вине женщины. Худшие кандидатуры из всех, кому можно было бы обратиться за советом по поводу женщин, ну, за исключением матери Флоранс, был Джейк, непризнанный поэт. Но в моем нынешнем мазохистском состоянии было вполне естественно позвонить именно ему. Мы договорились этим же вечером сходить на шоу в этом, как его, потрясающе гениальном клубе в Бельвилле. Джейк ждал меня в тунисском кафе на углу старого торгового комплекса в виде пассажа, который знавал лучшие времена. Времена, когда здесь действительно были магазины. Клуб, как сказал Джейк, находился позади здания. В этой нижней части квартала Бельвиль, между оживленной торговой зоной на площади Республики и Пятачком, оккупированным преуспевающими китайскими ресторанами, протянулись ряды мигрантских барахолок и продуктовых забегаловок. Удушливая влажность и слепящие огни неона создавали полную иллюзию того, что находишься в старом Марракеше, а не в паре миль к северу от Сены. По улицам ходили женщины в чадре, мужчины-выходцы из Северной Африки, собирались группками и вели оживленные разговоры. В этнических кварталах Парижа на улицах было куда многолюднее. Возможно, местные обитатели все-таки опасались, что если они все-таки пересекут границы округа, то иммиграционные власти попросту не пустят их обратно. Джейк жил сейчас здесь с очередной пассией из его сексуального атласа мира. «Привет, Пол!» — крикнул он, завидев меня, шагающего от станции метро. Улица как будто замерла. Все остановились поглазеть, кому это кричат. В кафе он был единственный европеец среди арабов, хотя и оделся по-восточному. На нем была длинная свободная рубаха с круглым вышитым воротом, в то время как все арабские мужчины были в европейской одежде. Словно идя на уступку жаре, он подстригся, укоротив волосы, и теперь казалось, что у него на голове некое подобие блондинистой шапочки для души. Он выглядел расслабленным, откинувшись на спинку белого плетеного стула с длинным марокканским кальяном, зажатым между ног. «А эти штуки легальны?» — спросил я, подсаживаясь к нему за столик. «Старик, это всего лишь табак, попробуй». Он протянул мне медный мундштук на длинной трубке, но мои легкие без того горели от раскаленного воздуха, и отмахнулся. «Давай же, будь проще, интегрируйся». «Если ты настаиваешь». Я взял мундштук в рот и дунул. Это вызвало взрыв пузырьков в сосуде с водой и ухмылку Джейка. «Ты несерьезно подходишь к делу, старик». Он сделал глубокую затяжку, словно вознамерившись доказать окружающим арабам, что его голыми руками не возьмешь. «Чем занимаешься, Джейк?» — он объяснил в своей обычной путанной манере. Насколько я понял, он по-прежнему преподавал английский, хотя сейчас занятий было мало, поскольку его студенты разъехались на лето. Вообще-то он собирался завязывать с преподаванием. Как он выразился, это шаг назад для рывка вперед. Мне оставалось лишь предположить, что в этом сокрыт какой-то особый смысл, поскольку объяснить толком он отказался. Что же касается женщин, нынче он был увлечен дамой из Алжира. «Ты что, рехнулся? Американец, живущий в грехе с мусульманкой». С философской задумчивостью он выпустил изо рта струю белого дыма и проговорил. «Не переживай, это так». «Она верф». «Кто?» «Ну что, ты не знаешь, черт возьми. Мертвый муж». «Вдова?» «Да, вдова». «Черт, как бы то ни был, ее соседи совершенно спокойны, они нерелигиозны». Они просто радуются, что у калифа кто-то появился. Джейк захихикал так, будто курительная чашка его кальяна была наполнена не совсем легальной смесью. «Ты когда-нибудь пробовал вдову?» «Нет, я предпочитаю ровесниц. Да ей всего 40, хотя она выглядит старше, потому что у нее трое детей. Но она определенно умеет брать себя за ногу?» «Как-то у нее получается», — задался я вопросом. «Это значит веселиться. Как это у нас по-английски?» Я решительно заявил, что мне совсем не до этого. У меня достаточно собственных проблем, так что самоистязания жителей другого континента меня не интересуют. «Ну ладно, а у тебя, Пол? Как дела?» «Не очень хорошо, а?» «Ты прав, совсем нехорошо». Он сосал кальян, пока я изливал ему душу, рассказывая о звонке Флоранс, о том, что вижу в галлюцинациях Алексу. Пока я говорил, город погружался в темноту, комары становились все нахальнее, и я порядком пропотел от чая с мятой, который заказал. «Итак, если я правильно понял, — наконец изрек он, — ты порвал с девушкой-француженкой, и тебя влечет бывшая подружка, тоже француженка. Теперь понятно, почему ты в такой заднице. Ты должен расширить свои географические горизонты». Мне захотелось помочиться в кальян Джейка, чтобы через аромат табака передать ему свое горькое презрение. «Спасибо тебе за совет, Джейк. Дай мне знать, когда бросишь поэзию и начнешь писать пособия по самопомощи. Кстати, что это за концерт, на который ты меня тащишь? Литовская джазовая певица». «Литовский джаз? Что это?» «Понятия не имею. Наверное, то же самое, что эстонский». Называется «Задай глупые вопросы, получи ответ». «А ты знаешь, в чем разница?» «О, да. Французы совсем не имеют вкуса к музыке. Они не знают, что хорошо, что полный отстой. Поэтому слушают все подряд и дают приют музыкантам со всего мира. Просто французы не могут решить, кого же им все-таки слушать. И каждое такое шоу привлекает женщин разных национальностей». «Точно. Но ты же только что сказал, что живешь с алжиркой». «О, она спокойно относится к моему поэтическому проекту, до тех пор, пока я не привожу женщин домой». «Эй, Мухтар!» — он махнул рукой, и молодой официант подошел за расчетом. Меня в очередной раз поразило то, что Джейк был генетически не способен к переживаниям. Если бы окружающие возле нас комары выпили хоть капли его крови, они наверняка решили бы, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на укусы людей, и преспокойно отправились бы расслабляться в сточной канаве. Всемирной организации здравоохранения достаточно было послать Джейка с миссией по странам третьего мира, и с малярией было бы покончено. В подвальном помещении клуба дышалось так же легко, как внутри реактивного двигателя. Низкий, окрашенный в черный цвет потолок и прожекторы, направленные на сцену, подняли температуру субтропических отметок до абсолютного максимума. Пояс моих джинсов взмок еще до того, как я уселся на стул возле стойки бара. На сцене стояли стойка с микрофоном, ударная установка и контрабас, и мне казалось, что они вот-вот расплавятся. Впрочем, взгляд Джейка был устремлен не на сцену, он наблюдал за входом. «Наверняка здесь будут литовские женщины, как ты думаешь?» — сказал он спустя некоторое время. «А может, и латышки? Ты у всех, кто подойдет, спрашивай, какой они национальности». И вот по мере того, как зал заполнялся, мы боролись с обезвоживанием с помощью пива, которое, похоже, испарялось еще до того, как мы успевали его выпить, я забавлялся тем, что спрашивал каждую женщину, подходившую к стойке бара, об ее национальной принадлежности. Разумеется, француженки оказались в большинстве, и только три или четыре женщины встретили мой вопрос в штыки. Веселье кончилось, когда на сцену вышла тощая певица явно под шафе. Осмелюсь сказать, что Литва породила немало настоящих див, но это так визжало и завывало, что даже наркоз из полдюжины бутылок пива и дурмана от травки, которые накуривались окружающие, не мог примириться с ее издевательством над летним временем. «У меня кое-что есть», — сказал я Джейку, который увлеченно беседовал с девушкой славянской внешности. «Что такое?» «Стихотворение для тебя. Была такая певица из Тбилиси, которая пела, что...» «Чушь полная, старик», — остановил он меня, прежде чем я смог причинить еще больший ущерб мировой литературе. «Тбилиси — это вовсе не Литва. Ты ни черта не смыслишь в географии». Я понял, что это правда. Я лишь смутно помнил о том, где сам живу. Это было верным признаком того, что пора отваливать домой. К тому же вся эта восточноевропейская тема меня порядком утомила. Я подозревал, что певица вот-вот перейдет на украинский джаз, хотя бы для того, чтобы позлить меня. Поездка на такси, и я снова был в своей чайной, где плюхнулся, не раздеваясь, на надувной матрас, слишком поздно вспомнив о том, что не надувал его перед уходом. Мазохист, он всегда мазохист.